Дорогие ребята, мы приглашаем вас послушать коротенькие сказки народов мира. Хвастливый охотник. Абхазская сказка. Один охотник был большим хвастуном. После неудачной охоты он стал рассказывать соседям. Взобрался я на крутую скалу. Вдруг вижу, по полю бежит огромный-преогромный зверь. Рога у него длинные-предлинные, острые, как кинжалы. Но я его не побоялся, подкрался к зверю и незаметно острым ножиком начисто срезал его рога. Все подивились такой храбрости, а один крестьянин сказал: «Да не с рогов надо было начинать, надо было сначала голову отрезать». «Ну чем же я виноват, если другой охотник уже успел уложить зверя и отрубить ему голову?» Все засмеялись, а Врун покраснел. Береста и смола. Латышская сказка. Поспорили раз береста со смолой, кто из них лучше горит и от кого жар сильнее. Похвалялась береста, что она де горит лучше и тепла от нее побольше. А смола в ответ: хоть она и горит не так быстро, да жар от нее не в пример больше. Никак не могли договориться. Порешили прохожих спросить. Шли мимо отец с сыном, продрогли оба. Сын и говорит: «Подожжем бересту, обогреемся». «Лучше уж смолу жечь», — отвечает отец. Но сын все-таки бересту поджег. Вообразила береста, что она лучше всех. Вспыхнула на радостях, свелась, скрутилась, да и погасла. А отец смолу зажег. Медленно горела смола. Такой пошел от нее жар, что отец с сыном согрелись на славу. Деревенский силач. Шотландская сказка. В одной деревне жил человек необычайной силы. Однажды он по дороге домой нагнал своего соседа. У того лошадь свалилась в канаву вместе с повозкой. Силач тут же пришел другу на помощь. Они вдвоем долго уговаривали лошадь подняться, но она была так утомлена, что не смогла этого сделать. Тогда силач распряг ее, влез на ее место и вытащил повозку на дорогу. «Все в порядке, сосед», — сказал он. «Я не удивляюсь, что лошадь не смогла вытащить повозку. Я сам едва справился». Орел и петух. Тибетская сказка. Орел и петух были друзьями. Как-то зашли они в трактир, вкусно поужинали, а когда собрались уходить, выяснилось, что денег, чтобы расплатиться, у них нет. Орел предложил петуху остаться, пока он слетает за деньгами. «Ладно, только ты возвращайся побыстрее, иначе я рассержусь. Если услышишь, что я трижды прокукарекал, значит, я сердиться начал». Долго ждал петух орла. Вот уже и рассвет начал заниматься, а того все нет и нет. Петух трижды прокукарекал, но орел так и не появился. С того дня петух остался у людей и каждое утро трижды кукарекает. Зовет орла. Конь и бык. Украинская сказка. Заспорили бык с конем, кто из них быстрее бегает. «Я бы мог быстрее побежать», — сказал бык. «Да сил у меня больно много. Боюсь, чтобы земля подо мной не провалилась». Но они все-таки побежали в запуски. Бык добежал до канавы и свалился в нее. Лежит и думает: «Вот уже и земля подо мной провалилась». С тех пор быки не бегают и даже с места трогаются только после удара хворостинкой. «Птичий король». Литовская сказка. Собрались однажды птицы, чтобы выбрать короля. Были тут орел и аист, дрозд, трясогузка, лебедь, журавль, воробей и еще одна, самая маленькая птичка. Каждая птица хотела стать королем. Долго они галдели, покуда аист не предложил: кто выше всех поднимется, тому и быть королем. Взмыли птицы тучи, полетели, сколько было сил, и стали спускаться. Только аист с орлом залетели высоко-высоко. Под конец и аист устал. Орел остался один и закликотал: «Я король, я король! Кто взлетит выше меня?» «Я!» — пискнула у него под ухом маленькая птичка, которая сидела у орла на спине и ждала, пока он устанет. Так птичка-крошка всех перехитрила и стала королевой. «Сын победитель». Туркменская сказка. Один лжец отправился в дальний путь, чтобы посостязаться во лжи с другим знаменитым лжецом. Но того не оказалось дома. Гостя встретил его сын лет 10. «А что ты хотел сказать отцу?» — спросил мальчик. «Я отправился в путь, захватил ковер, один его конец у меня на плече, а другой остался у меня в городе». «Если бы отец был дома, мы бы твой ковер купили, потому что в середине нашего ковра прожглась дырка. Твой ковер как раз бы и стал заплаткой для этой дыры». «И это все, что ты смог ответить?» — разгневался отец, когда вернулся домой, и окунул сына в реку. «Постой, отец, я поймал рыбу». «Так где она?» «А я ее поймал, приготовил и съел». Отцу оставалось только признать свое поражение. Волк и ягненок. Армянская сказка. Забрался волк в хлев и схватил маленького ягненка. Упал ему ягненок в ноги. «Раз такова моя горькая судьба, ешь. Но сначала исполни мое последнее желание. Сыграй на трубе». «Я слышал от стариков, что волчий род — великие трубачи». Волку понравились эти слова. Он присел и завыл во всю волчью глотку. Проснулись собаки, кинулись на волка и ну кусать его. Еле ноги унес. Глупый волк. Латышская сказка. Повстречался волк с лисой и спрашивает, не видела ли она человека, с которым можно было бы силой помериться. Пошли они искать человека. Первым повстречали старика. «Вот это и есть человек?» — спрашивает волк. «Нет», — отвечает лиса, — «он когда-то был человеком». Повстречали мальчика. «Не это ли человек?» «Нет, этот еще будет человеком!» Наконец увидели охотника. Волк обрадовался, кинулся на охотника. Выстрелил в него охотник раз-другой. Волк еле ноги унес и зарекся с человеком не связываться. Домовая мышь и полевка. Грузинская сказка. Толстая полевая мышь пришла в гости к своей городской подруге и спрашивает: «И чего ты, сестрица, такая тощая? Ты лакомишься и сыром, и салом, а я корешками перебиваюсь, и то, гляди, какая дородная!» Не успела она договорить, как откуда ни возьмись кот. Домовая мышь юркнула в норку, а толстой в щель не пролезть. Вонзил в нее кот свои острые когти, а домовая высунула нос из норы и говорит: «Теперь ты понимаешь, сестрица, отчего я такая тощая?» Как слон и лев путешествовали. Кубинская сказка. Лев не умел ходить по воде, а слон увязал в болоте. Вот они и договорились, как реку переходить. Лев сядет на слона, а как болото, слон на льве поедет. Подошли они к реке, лев влез на слона. Когда они добрались до середины, лев, чтобы не свалиться, вонзил когти слону в спину. Слону было больно, но он промолчал. Подошли они к болоту, и лев посадил на спину слона. Посередине болота слон испугался, что упадет, и обхватил льва своим хоботом. «Полегче, кум!» — говорит лев. «Ты меня задушишь!» Куманек, кто коготком, а кто хоботком?» — отвечает слон. Три охотника. Французская сказка. Жили-были три охотника. Двое ходили голыми, а на третьем не было никакой одежды. У охотников было три ружья. Два ружья не были заряжены, в третьем не было заряда. Они застрелили трех зайцев и двух из них упустили. А третий заяц от них сбежал. Они положили его в карман к тому охотнику, на котором не было одежды. Они пришли к дому без стен, без крыши, без окон, без дверей. «Не окажете ли вы нам услугу?» — спросили они хозяина, которого не было дома. «Одолжите нам горшок, чтобы сварить того зайца, который от нас убежал». «Ах, боже мой, друзья мои, у меня только три горшка, у двух выбито дно, а третий никуда не годен». Пастух и мудрец. Нубийская сказка. Африка. Пастух обратился к мудрецу: «Если ты ответишь на мой вопрос, я подарю тебе овцу». «Задавай», — согласился мудрец. «Иногда месяц пропадает совсем, потом появляется тоненький-тоненький и лишь постепенно становится круглым. Когда месяц пропадает, куда он девается?» «Неужели ты, невежда, не знаешь этого? Когда месяц стареет, он отправляется к звездам, глотает их, наедается до отвала, а потом возвращается толстым, круглым и молодым. Пастух был удовлетворен ответом и дал мудрецу овцу. Перепелка и волк. Русская сказка. Перепелка летала-летала, села и задремала. Схватил ее волк и говорит: «Сейчас я тебя съем!» Стала его перепелка просить: «Не ешь ты меня! Что тебе от меня проку? За это я тебе пригоню 5 телят!» «Правду, — говорит перепелка, — она такая маленькая, на один зубок! А 5 телят — это на неделю хватит!» И отпустил ее волк. Улеглась перепелка на меже и принялась кричать: 5 телят, 5 телят!» — кричит перепелка, а волк ждет. «Вот-вот пригонит!» Так до сих пор и ждет. «Кто трусливее зайца?» Латышская сказка. Тяжелая у зайца жизнь. Днем его охотники травят, ночью волк да лиса, с небес орел да ястреб высматривают. «Не в моготу мне жить, — подумал заяц, — пойду-ка я лучше утоплюсь». И пошел на озеро. А на берегу лягушки сидят. Увидели они зайца, всполошились, и одна за другой в воду плюх. «Ого! — воскликнул заяц. — Они ведь меня испугались! Да что же мне горевать-то? У лягушек, видно, жизнь еще потяжелее!» Захохотал он на радостях, да так, что губа у него лопнула. С тех пор у зайца губа раздвоенная. Гусь-бахвал. Узбекская сказка. «Вот я какой! — хвастался гусь. — Я и в небе летаю, и по воде плаваю, и на земле хожу, га-га-га! Вот ты в небе летаешь? А так летать, как орел, можешь? — спросили его. — Нет, как орел не могу. — Вот ты по воде плаваешь, а так, как рыба, можешь? — Нет, как рыба не могу, га-га-га. — А по земле бегать, как конь, можешь? — Нет, как конь не могу. — Эх, гусь, — сказали ему, — чем же ты хвастаешься? Прозорливый осел. Абхазская сказка. Полезла корова на гору. Осел, который пасся поблизости, увидел ее и поднял неистовый крик. Его спросили: «Ты чего так орешь, осел?» «А как же мне не орать?» — ответил осел. «Ведь если корова упадет и ушибется, то ее взвалят на мою спину и заставят тащить до дому. Вот это меня и беспокоит!» Волк на сенокосе. Латышская сказка. Пошел мужик на опушку сено косить, а там жил волк. Задумал волк на мужика напасть, да побоялся косы. Решил он напугать мужика, отбежал в лес и завыл. А мужик только усмехнулся. Подошел волк поближе, а мужик ему и говорит: «Иди-ка сюда, дружище! Увидел волк, что коса на земле лежит, и подошел. Взял мужик огниво, поднес его к морде волка и высек огонь. Попали искры волку в глаза, он испугался и убежал. С тех пор у волков ночью глаза светятся. Мужик и заяц. Русская сказка. Шел мужик полем и увидел под кустом зайца. Вот, думает, счастье-то! Изловлю я этого зайца, продам на рынке, куплю на эти деньги курицу. Курица нанесет яиц, высидит цыплят, цыплята подрастут, я их продам и куплю себе свинью. У свиньи родятся поросятки, поросята подрастут, я их продам и найму себе работника. Он будет работать, а я сидеть у окна и покрикивать, мол, не ленись, милый, не ленись. И так громко крикнул мужик, что заяц испугался и убежал. И остался мужик ни с чем. Ветер и солнце. Чеченская сказка. Поспорили однажды северный ветер и солнце о том, кто из них сильнее. В это время они увидели путника в башлыке. Кто заставит путника снять с себя башлык, тот и сильнее, порешили спорщики. Изо всех сил подул ветер, но чем сильнее он дул, тем плотнее укутывался путник в башлык. Тогда пустило свои знойные лучи светлое солнце. Согрелся от них путник и снял с себя башлык. Тут и узнал ветер, что солнце сильнее его. Лисица и лисенок. Осетинская сказка. Однажды лисица со своим детенышем сидела на верхушке горы. Вдруг она вытянула свои лапы в сторону равнины, словно хотела согреть их у огня. «Почему ты лапы вытянула?» «Видишь, внизу костер. Вот я и греюсь». Не прошло и минуты, как лисенок вздрогнул. «Что с тобой? Что случилось?» — встревожилась мать. «Ничего, просто искра от того огня прямо в меня попала». Да ты, я вижу, еще больше хитрец, чем я!» — рассмеялась мать. Улитка. Русская присказка. По траве ползет улитка, дом свой тащит на спине. Тяжело тебе, улитка? Тяжело, конечно, мне. Но зато ни днем, ни ночью я от страха не дрожу. Как опасность где увижу, спрячусь в домик и сижу. Тигр, волк и лиса. Аварская сказка. Шли по лесу волк и лиса. Повстречался им тигр и говорит: «Давайте охотиться вместе, а потом разделим добычу». Отправились они на охоту, добыли оленя, козла и зайца. «Пускай разделит волк», — сказал тигр. Волк был горд оказанным ему доверием. «Ты, тигр, самый сильный. Тебе достанется олень, мне — козел, а лисе — заяц». «Мне, самому сильному, всего только олень?» — закричал тигр. «Где ты, глупый волк, учился?» Ударил тигр волка. Тот еле ноги унес. «Теперь ты, лиса, дели добычу». «О, великий и несравненный!» — запела лиса. «Чего тут делить? Ты позавтракаешь оленем, пообедаешь козлом, а на ужин тебе останется заяц». «Ты мудрая лиса. Кто твой мудрый учитель?» «Мой учитель — глупый волк», — сказала лиса и улизнула. Как один сын молоко шилом хлебал. Русская сказка. Сел отец с сыновьями за стол, взял каждый по ложке, и стали они молоко из мисок хлебать. А один сын взял шило и тоже в миску. «Брось шило, возьми ложку», — говорит отец. Не хочет сын послушать отца, тычет шилом в молоко, и все тут. Видит отец, что сын его не слушает, и не стал ему ничего больше говорить. Поел отец с сыновьями, досыта наелись, а сын, который шилом хлебал, голодным остался. Кабарга и лось. Тафаларская сказка. Кабарга как-то сказала лосю: «Что ты так кичишься своей величиною? Если сосчитать, то наверняка на мне волос больше, чем на тебе». Лось как вскинется, стали они считать. День считали, ночь считали, со счета сбились. Заново считать начали. Оказалось, что у кабарги на 5 волосков больше. Лось очень рассердился и легнул кабаргу. Да та сумела увернуться, так что огромное копыто лесного великана оставило на ее шкуре только маленькую отметину. Вы слушали сказки народов мира. Дорогие наши маленькие слушатели, всего вам самого доброго. Пусть хранит вас Господь и Пресвятая Богородица. Спокойной ночи.